Татьяна Петровна. На следующий день Ваня пришел в класс раньше всех. Первым уроком была география, и Татьяна Петровна уже сидела за своим столом. Он поздоровался. «Татьяна Петровна, а, Татьяна Петровна?» «Слушаю тебя, Ваня». «А помните, вы нам как-то про волшебный глобус рассказывали, что в шкафу стоит? Мол, он чудеса творит, и внутри него все знания о мире находятся?» Спросил Ваня, нарочно делая вид, что он абсолютно равнодушен ко всему этому. «Вань, я для вашего 6-го В чего только не выдумывала, чтобы заинтересовать географией. Даже волшебный глобус». «То есть? Это что вы, получается, шутили?» Иван даже подскочил на месте. «Ванечка, ну ты же взрослый парень. Но, как говорится, кто верит в чудо, у того оно и случается». Мальчик грустно помолчал. «А вот я вам говорю, волшебный он!» — разгорячился Ванька. «Прямо-таки волшебный», — посмеиваясь, спросила Татьяна Петровна. «Да! И прям все знания по географии он передает. Да!» Татьяна Петровна снова посмеялась. Делала она это всегда ласково, но почему-то сейчас Ванька даже обиделся. «Вань, ты к уроку-то готов?» «Я теперь всегда готов, Татьяна Петровна!» — громко и даже с яростью заявил ученик. «Вот и замечательно! Сегодня ты и пойдешь к доске отвечать». Начался урок. Ванька не давал никому из одноклассников и слова вставить. Он тянул и тянул руку на каждый вопрос Татьяны Петровны. И на каждый отвечал правильно. Он просился к доске, и у доски отвечал верно. Он первый сдал самостоятельную работу, и та тоже оказалась выполненной на отлично. Весь класс ничего не понимал. Сначала ребята думали, что Ванька их разыгрывает, списал или выдумывает ответы на ходу. А потом даже немного испугались. На все вопросы он отвечал безошибочно. Странно, но сама Татьяна Петровна совсем не казалась удивленной. Она хитро и довольно улыбалась весь урок, поглядывая на Ваню. Когда прозвенел звонок, и все ребята разбежались из класса, Ванька остался. Он ждал. Стоял и смотрел в упор на Татьяну Петровну. Та не спешила, чувствуя на себе пытливый и вопросительный взгляд Вани. Наконец, она подняла глаза и широко улыбнулась. Улыбнулся и Ванька. Они поняли друг друга. «Поздравляю, Иван», — сказала Татьяна Петровна не своим голосом. «Ты прошел все испытания».